пускай я продажная женщина. Что из того? Какое право имеет общество поносить меня? Разве общество меня чем-нибудь облагодетельствовало? Если общество смотрит на меня как на отвратительную язву, то не следует ли сперва поискать причины этого недуга в самом прогнившем теле? Разве я не полноправное дитя общества? Почему же я считаюсь в нем незаконно рожденной? Из письма, помещенного в газете «Таймс» 24 февраля 1858 года. Примечание автора. Пространные цитаты из этого знаменитого, весьма саркастического письма, якобы написанного преуспевающей проституткой, я скорее склонен видеть в нем подделку, автором которой мог бы быть, например, Генри Мэйхью, приводятся в сборнике «Человеческие документы» викторианского Золотого века. Горячий пунш. Шампанское. С философской точки зрения эти средства могут показаться не слишком серьезным итогом столь длительных душевных терзаний. Но в Кембридже их из года в год прописывали как панацею от всех бед. И хотя Чарльз с тех пор, как вышел из университета, успел порядком расширить свой опыт по части бед, лучшего лекарства от них ему найти не удалось. По счастью, клуб, к которому Чарльз принадлежал, как и большинство дворянских клубов в Англии, основывался на простом и весьма доходном принципе. Поскольку студенческие годы — это наши лучшие годы, члены клуба должны иметь возможность вновь окунуться в беззаботную атмосферу своей юности. Там радости обеспеченной университетской жизни не омрачались второстепенными и досадными ее сторонами, вроде профессоров, деканов и экзаменов. Такого рода клуб призван был ублажать юнца, живущего в каждом взрослом мужчине, и там отменно готовили молочный пунш. Случилось так, что первыми, кто попался Чарльзу на глаза, чуть только он переступил порог курительной, были два его бывших однокашника. Один был младший сын епископа и главным делом своей жизни почитал пятнать почтенное имя отца. Другой носил титул, на который до недавнего времени претендовал наш герой, титул баронета. Явившись на свет с солидной порцией нортумберландских земель в кармане, сэр Томас Бург представлял собой весьма твердую скалу, которую не удалось сдвинуть с места даже всесильной истории. Предки его с незапамятных времен предавались таким освященным традиции и занятиям, как охота, пьянство и распутство. И эти семейные традиции он с должным усердием хранил и приумножал. Более того, в Кембридже в студенческие годы он был заводилой той беспутной компании, к которой на какое-то время прибился Чарльз. Ныне он был знаменит своими похождениями и в духе Миттона, и в духе Казановы. Уже не единожды раздавались возмущенные голоса, требовавшие исключить его из членов клуба. Но поскольку он обеспечивал этот самый клуб углем для отопления из собственных шахт, и притом уступал его по дешевке почти что даром, всегда находились люди, способные урезонить сторонников крайних мер. К тому же в его образе жизни было нечто прямое и честное. Он грехотворничал без стыда, но и без ханжества. Щедрость его не знала удержу. Добрая половина членов клуба, особенно молодежь, перебывала у него в должниках. Деньгами он сужал чисто по-джентльменски, всегда с готовностью давал отсрочку и, разумеется, не брал процентов. Он первым вызывался вести запись ставок. Было бы на что поставить. И, глядя на него, завсегдатаи клуба, за вычетом самых закоренелых трезвенников, вспоминали со вздохом свое не такое уж трезвое прошлое. Ростом он был невелик, широкоплеч, всегда румян, то ли от вина, то ли от свежего воздуха. Его глаза светились той несравненной, простодушной, туманно-голубой невинностью, которая свойственна взгляду падшего ангела. И сейчас, при виде Чарльза, глаза эти сощурились в приветливой улыбке. «Чарли! Какими судьбами? И как, черт побери, тебе удалось улизнуть из матримониальной кутузки?» Чарльз улыбнулся, смутно сознавая некоторую глупость своего положения. «Добрый вечер, Том. Здравствуй, Натаниэль, упомянутый персонаж». Бельмо на глазу злополучного епископа только поднял в ответ руку с томным видом, не вынимая вечные сигары изо рта. «Отпущен под честное слово. Видишь ли, моя невеста в Дорсете пьет целебные воды». Том подмигнул. «В то время как ты глотаешь целительный воздух свободы, а может и что-нибудь покрепче? По слухам, твоя избранница — украшение нынешнего сезона. Нат подтвердит. Он, между прочим, сохнет от зависти. Считает, что тебе дьявольски повезло. Жениться на такой красотке, да еще на таких условиях? Где справедливость? Верно я говорю, Нат?» Отпрыск епископа, как всем было известно, испытывал вечную нужду в деньгах, и Чарльз понимал, что красота Эрнестины отнюдь не главный предмет его зависти. В 9 случаях из 10 он закончил бы на этом разговор и углубился в чтение газет или присоединился к каким-нибудь другим своим знакомым с менее подмоченной репутацией. Но сегодня его устраивало именно такое общество. «Не приговорить ли бутылочку шампанского? А как они смотрят на пунш?» Оба оказались не прочь, и Чарльз остался с ними. «Кстати, Чарльз, как здоровье твоего драгоценного дядюшки?» И сэр Том снова подмигнул. Но эта фамильярность казалась настолько неотъемлемой от его натуры, что обижаться на него было невозможно. Чарльз пробормотал, что дядюшка совершенно здоров. «Как у него насчет собак? Спроси при случае, не нужна ли ему пара отличных нортумберлендов. Я их сам вскормил и вспоил, и не след мне их расхваливать, но собачки просто загляденье. Помнишь Урагана? Его внуки». Ураган однажды провел лето в Кембридже без ведома и разрешения властей. Сэр Том чуть не целый семестр тайком держал его у себя на квартире. «Помню, еще бы, и мои лодыжки тоже его не забыли». Сэр Том широко ухмыльнулся. «Да, он к тебе питал особое пристрастие. Кого любил, того и кусал. Такая уж у него была привычка. Добрый старый Ураган, упокой, Господи, его душу». И сэр Том осушил очередной стакан пунша с выражением такой скорби на лице, что оба его собутыльника расхохотались и проявили бездушие, потому что скорбь была самая что ни на есть искренняя. В таких разговорах незаметно прошло 2 часа, и было выпито еще 2 бутылки шампанского и еще 1 чаша пунша, и были съедены котлеты и жаркое, и скурительная вся троица перекочевала в обеденный зал. Жаркое пришлось запить изрядным количеством бордосского, а действие последнего понадобилось, в свою очередь, смягчить графинчиком другим портвейну. Сэр Том и епископский сын имели богатый опыт по части возлияний и выпили не в пример больше Чарльза. К концу 2-го графинчика оба, если судить по внешним признакам, были пьяны в дым. Чарльз уже, напротив, удавалось сохранять фасад относительной трезвости и благопристойности. Однако на деле все обстояло как раз наоборот. И разница в их состоянии не замедлила сказаться, Чуть только они встали из-за стола и, как туманно выразился сэр Том, решили немножко проехаться по городу. По дороге к дверям обнаружилось, что именно Чарльз не вполне твердо держится на ногах. Он не был еще настолько пьян, чтобы не почувствовать известного смущения. Почему-то ему почудился устремленный на него осуждающий взгляд мистера Фримена, хотя, разумеется, человеку, так близко связанному с торговлей, как мистер Фримен, доступ в этот клуб был заказан. Кто-то помог Чарльзу накинуть плащ, кто-то протянул ему шляпу, перчатки и трость. Каким-то образом он очутился на свежем воздухе, на улице, окутанной туманом, против ожиданий не особенно густым. И Чарльз поймал себя на том, что сосредоточенно рассматривает фамильный герб на дверце кареты сэра Тома. Вновь его болезненно ужалила мысль о Винзетте. Потом герб на дверце покачнулся, приблизился, кто-то подхватил его подмышки, и через секунду он уже сидел в карете рядом с сэром Томом. Напротив них расположился епископский сын. Чарльз не был пьян до такой степени, чтобы не заметить, как его приятели перемигнулись. Но он не стал спрашивать, в чем дело, поскольку с трудом ворочил языком. Да и что за важность? Он не жалел, что выпил. Приятно было, что все вокруг колышется, плывет. И прошлое, и будущее казалось теперь таким несущественным. Его подмывало рассказать своим спутникам про миссис Беллу Томпкинс, про то, что Винзия тоже уплыл. Но и для этого он был еще недостаточно пьян. Джентльмен даже навеселе должен оставаться джентльменом. Чарльз повернулся к Тому. Том, дружище, что это тебе так везет? И тебе везет, душа моя. Нам всем чертовски везет. А куда нас везут? Везучих всегда везут в хорошее место. Туда, где и ночью весело. Верно я говорю, Нат? Наступило молчание. Чарльз предпринял слабую попытку определить, в каком направлении они едут, и не заметил, как его приятели опять перемигнулись. Мало-помалу смысл слов, произнесенных сэром Томом, начал доходить до его сознания. С величавой медлительностью он повернул голову. «Где ночью весело?» «Мы едем к мамаше Терпсихоре, Чарльз. Спешим принести жертву на священный алтарь Муз. Теперь понятно?» Чарльз перевел недоуменный взгляд на ухмыляющуюся физиономию епископского сына. «Муз? Можно их и так называть. Фигура речи, метонимия, — пояснил сын епископа. — Говорим «Венера», а подразумеваем «девка». Чарльз еще некоторое время оцепенело смотрел на них обоих, потом вдруг улыбнулся. «Превосходная мысль!» И снова уставился в окно, все с тем же отрешенно величавым видом. Он понимал, что сейчас самое время остановить экипаж и распрощаться со своими собутыльниками. На мгновение все стало на свои места, и он вспомнил об их скандальной репутации. Потом, откуда ни возьмись, перед ним возникло лицо Сары, поднятое к нему лицо, закрытые глаза, их поцелуи. Из-за чего, в сущности, весь переполох? Теперь он понял яснее ясного, чем были вызваны все его три волнения. Ему нужна была женщина, только и всего. Ему нужно было удовлетворить свою похоть. это требовалось его организму, точно так же, как ему требовалась иногда хорошая доза слабительного. Он поглядел через плечо на своих спутников. Сэр Том развалился рядом с ним в углу кареты. Епископский сын взгромоздил ноги на сиденье. Шляпы у обоих были лихо сдвинуты на бекрень, как у завзятых повес и гуляк. На сей раз перемигнулись все трое. Скоро они влились в густой поток экипажей, направлявшихся в ту часть викторианского Лондона, от описания которой мы нарочно до поры до времени воздерживались, хотя она занимала в столице центральное положение, отнюдь не только топографически, и без нее картина эпохи была бы неполной. Это был район казино, скорее домов свиданий, нежели игорных домов, кофеен, табачных лавок, располагавшихся на главных улицах, на Хэй-маркете, на Риджент-стрит и почти сплошных домов терпимости в боковых улочках и переулках. Карета миновала знаменитую устричную лавку на Хэй-маркете, омары, устрицы, лососи копченые и маринованные, и не менее прославленное заведение, торговавшее печеной картошкой под громкой вывеской, в которой фигурировало имя принца Альберта. Его хозяин был известен под кличкой Хан, и не зря. Он царил над всеми лондонскими торговцами картофелем, величественно восседая в своем ярко-красном с золотом павильоне, который служил и рекламой, и символом этой части столицы. Наконец, и тут отпрыск епископа проворно извлек из футляра шагреневой кожи лорнет, карета сэра Тома въехала в улицы, кишмя кишевшие женщинами легкого поведения всевозможных рангов и мастей. Богатые куртизанки прогуливались в собственных колясках. Проститутки помельче толпились стайками на тротуарах. Тут были представлены самые разнообразные типы, от скромненьких белокожих модисточек до проспиртованных краснорожих мегер. Тут можно было увидеть краски самые неожиданные, наряды самые причудливые, поскольку ни на что не существовало запретов. Были тут женщины, одетые на манер французских портовых грузчиков, в котелках и широких штанах. Женщины в матросских костюмах, в пышных испанских юбках, в чепцах и передниках сицилийских крестьянок. Казалось, что на улицу высыпали в полном составе труппы всех соседних грошовых балаганов. Куда более однообразное зрелище являли собою потенциальные клиенты, числом не уступавшие женщинам, с тростью в руке и сигарой во рту, все как один внимательнейшим образом обозревали вечерний парад талантов. И Чарльз, кляня себя за то, что выпил лишнего, и напрягая изо всех сил глаза, чтобы ничего не пропустить, находил всю эту пеструю мешанину одежды и лиц очаровательной, веселой, живой. И главное, как нельзя более антифрименовской. Я склонен думать, что настоящая терпсихора едва ли удостоила бы своим покровительством публику, которая собралась под гостеприимной крышей ее тезки, которой минут через 10 присоединилась наша троица. Кроме них, там было еще 6-7 молодых людей и двое немолодых. Один из них, к удивлению Чарльза, оказался видным членом Палаты лордов. Все они расположились в просторном салоне, обставленном по последней парижской моде и освещенном канделябрами, куда попасть можно было из узенького шумного переулка, упиравшегося в одну из улиц неподалеку от Хэй-маркета. В одном конце салона находилась небольшая сцена, задрапированная темно-красным занавесом, на котором были вышиты золотом две пары сатиров и нимф. Один из сатиров выказывал недвусмысленное намерение немедленно овладеть своей прелестной пастушкой. Другой уже успел привести аналогичное намерение в исполнение. В позолоченном картуше над занавесом затейливыми готическими буквами было выведено латинское четверостишие. «Вам хочется знать, почему девушка целует мое копье? Хоть я и сделан из дерева, не нужно быть прорицателем, чтобы угадать причину. Надеюсь, — думает она, — что мужчины пронзят меня таким же копьем и без всякой пощады». Тема совокупления многократно варьировалась в гравюрах в позолоченных рамках, развешанных в простенках между окнами с плотно задернутыми шторами. Девица с распущенными волосами, одетая а-ля Камарго, уже подавала гостям шампанское. Сидевшая в некотором отдалении, сильно нарумяненная, но более пристойно одетая особа, отроду лет 50, хладнокровно созерцала свою клиентуру. Несмотря на совершенно иной род занятий, способность с первого взгляда оценивать клиента роднила ее с уже знакомой нам миссис Эндикотт, хозяйкой гостиницы в Эксетере. Правда, здесь счет шел скорее на гинеи, чем на шиллинги. Сцены, подобные той, которая воспоследовала, не претерпели, насколько я могу судить, в ходе мировой истории сколько-нибудь существенных изменений, в отличие от других сфер человеческой деятельности. Спектакль, разыгранный в тот вечер перед Чарльзом, разыгрывался еще перед Гелиогабалом, а до него, наверняка, и перед Агамемноном, и разыгрывается до сего дня в бесчисленных притонах Сохо. Все исполнительницы по окончании представления были быстро разобраны зрителями, однако Чарльз заблаговременно устранился от участия в этом аукционе. По началу представления, еще не носившее откровенно непристойного характера, его забавляло. Он наблюдал за ним с миной человека многоопытного, которого ничем не удивишь. В Париже он видывал кое-что почище. Так, по крайней мере, он сообщил на ухо сэру Тому. Словом, он тщился изобразить присыщенного знатока. Но по мере того, как с барышень спадали юбки, с Чарльза спадал пьяный налет бесшабашности. В полумраке он не различал лиц соседей, но явственно видел похотливо приоткрытые рты и слышал, как сэр Том шепнул приятелю, на который из девиц он остановил свой выбор. Белые женские тела сплетались в объятиях, извивались, кривлялись. Но за двусмысленными, словно приклеенными улыбками девиц, Чарльзу все время виделось отчаяние. Между ними была одна совсем юная, почти девочка, вероятно, только-только достигшая порога зрелости. Лицо ее не утратило выражения застенчивой невинности. И хотя теперь это могла быть просто маска, Чарльзу показалось, что она еще окружена ореолом девственности, еще страдает от своего падения, что ремесло не успело ожесточить ее до конца. Однако наряду с отвращением он испытывал известное возбуждение. Публичность зрелища была ему не по нутру, но животное начало в нем самом оказалось достаточно сильным, чтобы вывести его из равновесия. Не дожидаясь конца представления, он поднялся и потихоньку вышел, как бы по нужде. В примыкавшем к залу вестибюле у стола, на котором джентльмены оставляли свои плащи и трости, сидела местная последовательница Камарго, разносившая в начале вечера шампанское. При виде Чарльза она поднялась, и на ее густо накрашенном лице появилась механическая улыбка. Чарльз немного постоял, разглядывая ее волосы, завитые и в нарочитом беспорядке рассыпанные по плечам, ее голые руки, почти голую грудь. Он собирался было что-то сказать, но передумал и нетерпеливым жестом потребовал свои вещи. Потом кинул девушке на стол полсаверена и, спотыкаясь, выбрался на улицу. В переулке неподалеку он увидел вереницу стоявших в ожидании кэбов. Он нанял первый, крикнул кучеру адрес, но не настоящий свой адрес, а название соседней улицы в Кенсингтоне. Викторианские нравы требовали и таких предосторожностей, и плюхнулся на сиденье. Он не испытывал благородного удовлетворения от собственной добропорядочности. Скорее, он чувствовал себя как человек, который молча проглотил оскорбление или малодушно уклонился от дуэли. Отец Чарльза в его годы вел образ жизни, при котором такие эскапады были в порядке вещей. И если Чарльза все происшедшее настолько выбило из колеи, то, видимо, с ним самим было что-то в порядке. Куда подевался надутый, присыщенный завсегдатай злачных мест? Сник и превратился в жалкого труса. А Эрнестина, их помолвка... И стоило ему об этом вспомнить, как он показался самому себе узником, которому приснилось, будто он на свободе, но когда он еще в полудреме пытается встать на ноги, кандалы рывком возвращают его в черную реальность тюремной камеры. Кэб двигался черепашьим шагом. Узкая улица была запружена колясками и каретами. Они еще не выехали за пределы квартала греха. Под каждым фонарем, в каждой подворотне стояли проститутки. Чарльз глядел на них из спасительной темноты кареты. Внутри у него все бурлило и кипело. Он испытывал невыносимые муки. Если бы перед ним сейчас оказалось что-то острое, какой-нибудь торчащий гвоздь, он пропорол бы себе руку. Он вспомнил Сару перед колючим кустом боярышника, каплю крови у нее на пальце. Так велика была его потребность уязвить, унизить себя, потребность в каком-то резком действии, которое дало бы выход накопившейся желчи. Они свернули в улицу потише. И там, под фонарем, Чарльз увидел одинокую женскую фигуру. Быть может, по контрасту с назойливым обилием женщин в оставшемся позади квартале, она казалась всеми покинутой, робкой, недостаточно опытной, чтобы решиться подойти. Но ее ремесло сомнений не оставляло. На ней было выцветшее розовое платье из дешевой бумажной материи. На груди был приколот букетик искусственных роз, на плечи наброшена белая шаль. Рыжевато-каштановые волосы были собраны в тяжелый узел, подхваченный сеточкой. На макушке красовалась черная шляпка в модном тогда стиле под мужской котелок. Она проводила проезжавший кэп взглядом. И что-то в ней, цвет волос, тени вокруг настороженных глаз, смутно-выжидательная поза заставила Чарльза прильнуть к овальному боковому окошку и всмотреться в нее внимательнее. Секунда мучительной борьбы с собой, и Чарльз не выдержал. Он схватил трость и громко постучал в потолок. Кучер тотчас придержал лошадь. Послышались торопливые шаги, и Чарльз, чуть наклонившись, увидел ее лицо у открытого передка кареты. Нет, она не была похожа на Сару. Волосы у нее вблизи оказались красновато-рыжими. Вряд ли это был их натуральный цвет. В ее облике сквозила вульгарность. В глазах, смотревших на него в упор, было какое-то нарочитое бесстыдство. Слишком ярко накрашенный рот словно сочился кровью. Но что-то едва заметное все-таки было. Строгий рисунок бровей, Может быть, очертания губ. У вас есть комната? Да, сэр. Объясните ему, куда ехать. На секунду ее лицо исчезло. Она что-то сказала сидевшему сзади кучеру. Потом ступила ногой на подножку, отчего Кэп сразу закачался и взобралась на сиденье рядом с Чарльзом, обдав его запахом дешевых духов. Усаживаясь, она задела его рукавом и складками юбки, но не намеренно, без фамильярности. Кэп покатился вперед. Ярдов 100 или чуть больше они проехали в молчании. «На всю ночь, сэр?» «Да». «Это я потому спросила, что если не на всю, так я еще за обратную дорогу набавляю». Он кивнул, не поворачивая головы и глядя прямо в темноту. Молча, под цоканье копыт, они проехали еще сотню ярдов. Она осмелела, уселась поудобнее, слегка прижавшись к его плечу. «Ужас, как холодно! Это весной-то...» «Да». Он взглянул в ее сторону. «Для вас погода имеет значение?» «Когда снег идет, я не работаю. Ну, есть, которые выходят, а я нет». Пауза. Теперь первым заговорил Чарльз. «И давно вы?» «С 18 лет, сэр. Аккурат в мае 2 года». Снова пауза. Чарльз еще раз покосился на свою спутницу. Его мозг механически заработал, производя устрашающие подсчеты. 365 дней из них, рабочих, допустим, 300. Помножить на 2 — 600. Один шанс на 600, что она не подхватила какую-нибудь скверную болезнь. Как бы спросить потактичнее. В голову, как назло, ничего не приходило. Он поглядел на нее еще раз более пристально, пока они проезжали через освещенное место. Цвет лица как будто здоровый. Но он, конечно, круглый идиот. Опасность заразиться сифилисом была бы в 10 раз меньше в заведении первого разряда, вроде того, из которого он сбежал. Подобрать первую попавшуюся уличную потаскушку. Но возврата уже не было. Он сам так захотел. Они продолжали ехать в северном направлении в сторону Тоттенхэм-Корт-Роуд. «Я должен уплатить вам заранее?» «Мне все равно, сэр. Как желаете». «Хорошо. Сколько?» Она помедлила в нерешительности. «По-обыкновенному, сэр». Он вскинул на нее глаза и кивнул. «За ночь я всегда беру...» Тут она сделала едва заметную паузу, подкупившую Чарльза простодушной нечестностью. «Я беру суверен». Он пошарил во внутреннем кармане сюртука и протянул ей деньги. «Покорно вас благодарю, сэр». Она деликатно опустила золотой в редикюль и неожиданно для Чарльза нашла способ развеять его тайные страхи. «У меня бывают только хорошие господа, сэр. Так что вы насчет этого не беспокойтесь». И он тоже сказал ей спасибо.